День 37. Утро. Я нахожу телефонную будку через дорогу от кафе и набираю ее номер. Когда она берет трубку, я игриво говорю: «Привет, Сью, помнишь меня? Неужто сам мистер Паломник?» Я смеюсь. Она выжидает мгновение, затем присоединяется. «Ты все еще с этим, как там его зовут?» Пауза, затем: «Да». «Все в порядке», — говорю я. «В любом случае, я позвонил не за этим. Я просто позвонил, потому что...» «Да». «Я рад, что у тебя все хорошо. Я смотрю сквозь стекло на холмы. Что касается меня, то со мной все в порядке. Я хотел, чтобы ты... Мне нужно было, чтобы ты это знала». «О», — говорит она нежным голосом, затем надолго замолкает. «О, Амит, и я хотел бы увидеть тебя». «Ты возвращаешься?» «Мне нужно подать заявление в медицинскую школу». «Это здорово», — говорит она. «Я всегда думала, что тебе следует это сделать. Я хочу лечить пациентов с любовью, как Кэт. Меня так и подмывает рассказать о ней Сью, но я оставляю эту затею. Как вообще можно описать Кэт со всей ее многогранностью?» «Я знаю», — говорю я. «Я хочу дать миру то, в чем он нуждается. Еще одного врача-индуса». Она смеется, на этот раз от души. Ее смех звучит волшебно. «Я хочу, чтобы мы были друзьями», — продолжаю я. «Я хочу вернуться и рассказать тебе обо всем». «Мне бы этого хотелось», — говорит она. «Мне бы этого очень хотелось. И я рад, что ты с ним. Послушай, ты заслуживаешь того, кто сделает тебя счастливой. Я не был тем самым парнем». На линии раздается гул, потом тишина. «Ты тоже этого заслуживаешь, Амит. Мы оба наслаждаемся моментом. Я верю в это все больше и больше», — наконец говорю я. После того, как мы завершаем разговор, я перехожу улицу, захожу в кафе и присоединяюсь к Кэт за нашим столиком. Завтра мы будем в Кафедральном соборе Сантьяго. В телефонной будке я увидел кое-что, что навело меня на мысль. «Я собираюсь разбить там лагерь на ночь», — говорю я ей, указывая на холмы. Она прикрывает глаза ладонью, всматривается вверх. Как только вы заметите его сквозь деревья, его ни с чем не спутаешь. «Чертовски хорошая идея!» Она улыбается, нежно ероша мои волосы. «Это движение напоминает мне мою тетю. Кажется, это было целую вечность назад. Я должен позвонить ей из Сантьяго и поблагодарить за то, что она терпит меня. Я догоню вас завтра у собора». «Ну, конечно, мой дорогой мальчик», — говорит Кэт. «Я пока что буду потихоньку брести дальше». После того, как она уходит, я заказываю кофе с молоком и медленно пью его, время от времени макая хлеб в кофе. Послезавтра я проснусь, и мне некуда будет идти дальше. От этой мысли мне немного грустно, потому что такова была моя жизнь последние 36 дней. Но это также заставляет меня улыбаться, потому что с окончанием одного путешествия придет другое. В любом случае, это и есть жизнь, череда все новых путешествий. Я смотрю в ту сторону, куда, изгибаясь, ведет дорога через деревню. Желтая стрелка на тротуаре указывает на холмы. Мог ли мой отец предвидеть это, когда просил меня отнести его прах к Гангу? Предвидеть, как я готовлюсь завершить католическое паломничество? Определенно нет. Знал ли он, что поездка в Индию положит начало путешествию, в котором я, наконец, смогу дать ему то, чего не мог, когда он был жив — прощение? Может быть. Кто знает, что на уме умирающего человека? Но вот что я знаю. Хотя нити его ДНК встроены в мою, я не он. Он был продуктом своего опыта, а я — продукт своего. Возможно, насилие было невидимой нитью, связывающей поколения, от его деда к отцу и к нему самому. Но выбор, продолжать ли это, передавать ли будущим поколениям, остается за мной. Мой выбор. И я выбираю, чтобы это закончилось. Осознание этого позволяет мне чувствовать себя ближе к нему. Я вижу его ребенком, играющим со своей сестрой, отцом, который совершал ошибки, и теперь всякий раз, когда я думаю о нем, я чувствую нежность к этому человеку и грусть о том, что было и что могло бы быть. Где-то в деревне звонят церковные колокола. Голубь приземляется на тротуар и расхаживает взад-вперед на красных лапках. Он искоса наблюдает за мной круглым выпуклым глазом, а затем улетает. Я оставляю деньги за кофе на столе, отодвигаю стул и встаю. Мой рюкзак лежит у моих ног. Я поднимаю его, чувствую, как знакомая тяжесть ложится мне на плечи, затягиваю лямки и застегиваю поясной ремень. Затем я делаю глубокий вдох и направляюсь к холмам.